Глава 135. Передав все свои силы Регине и сдержав свое последнее обещание, Зимняя Королева попросту растворилась в пространстве. Это был неплохой способ закончить свою долгую жизнь. Однако, проблема заключалась в том, что после всего этого руины начали обрушаться в режиме реального времени. «Эй, подожди-ка! Эй, ты не можешь просто так исчезнуть!» «Братик, уноси нас отсюда! Сила, поддерживающая руины, исчезла, а раз так, любому было понятно, что случится с ними, когда те подвергнутся нападению извне. Естественно, все 10 этажей просто-напросто рухнут. И вот пока группа Артпе пребывала в растерянном состоянии, Регина остановила падающие на них обломки льда и произнесла: «Здесь есть специальный туннель. Он был подготовлен как раз для таких чрезвычайных ситуаций. Она рассказала мне об этом». «Она? Ты имеешь в виду Зимнюю Королеву?» «Верно». Артпе не стал подвергать слова Регины сомнению, поскольку чувствовал исходящую от ее тела запись и ману Зимней Королевы. Повелительница этого места сказала, что отдаст свою силу Регине и, судя по всему, сдержала свое обещание. «Артпе, помоги мне его найти, я долго не продержусь». «А я чем, по-твоему, занимаюсь?» – проворчал герой, проверяя все окружающее пространство. Поскольку руины рушились, все вокруг было заполнено льдинками, осколками и сторонней маной, что частично блокировало его видение. Тем не менее, взгляд парня тренировался этому уже много лет, а потому Артпе мог отфильтровать только ту информацию, которая ему была нужна. Нашел. Вокруг творился хаос. Мана взрывалась, разрушая ледовые стены и потолок. Но посреди всего этого хаоса можно было рассмотреть один единственный спокойный путь из маны. Эта мана не реагировала ни на какие внешние раздражители и словно манила их за собой. А раз так, наверное, это и был тот самый чрезвычайный туннель, который создала Зимняя Королева. «Черт, он ведет еще глубже под землю!» «Регина, ребята, все сюда!» – прокричал Артпе, после чего использовал свою материализацию, чтобы связать несколько сотен струн маны и расчистить путь к туннелю. А затем вместе с остальными он поспешно бросился прямиком туда, не забыв подхватить Регину, которая все еще пыталась прикрыть их головы от падающих обломков. Так прошло несколько секунд, после чего внезапно подул сильный ветер, подталкивая товарищей вперед. «Это ветер, пронизанный энергией холода. Он поведет нас по этому пути». Арт почувствовал, что этот путь маны представляет собой не просто скопление магической энергии, движущейся в определенном направлении. Ветер, дующий вдоль него, был частью самой магии, а еще казалось, что он может с легкостью поднять и перенести человека. Итак, первой понеслась по этому пути Майтел. Для того, чтобы удержаться на ногах и не полететь вверх тормашками, ей пришлось использовать всю свою волю. С другой стороны, Сиена начала притормаживать булавой, за которую отчаянно цеплялась еще и Вадинетта. Артпе же просто взвалил Регину себе на плечо и, помогая струнами маны, относительно безопасно ступил на путь. «Может, нам просто взяться за руки и плыть по течению?» «Ни за что. Так, где там мой волшебный ковер?» «Какой-какой ковер? Артпе, да ведь это обычная палатка!» Втайне от всех Артпе использовал свои изысканные способности, чтобы ввести в ману в ткань палатки. И вот, широко раскинувшись над их головами, палатка трансформировалась в самодвижущийся шатер. Это позволяло им путешествовать быстрее и гораздо удобнее. «Эх, чувствую себя как дома!» «Мы не знаем, как долго нам плыть по этому пути, так что можем воспользоваться этой возможностью и немного отдохнуть». Судя по всему, Зимняя Королева потратила значительное количество времени на создание данного пути. Возможно, она начала работать над ним сразу же после того, как Артпе повернул время вспять. Так или иначе, размеры и длина пути были попросту огромными, а потому Артпе начал волноваться, хватило ли у Зимней Королевы времени и сил довести такой гигантский инфраструктурный проект до логического завершения. А после того, как они окончательно обосновались на этом вероятном пути, Регина внезапно развернулась и развела руки в обе стороны. Казалось, она поглощала весь ветер и холодную энергию, которая проходила мимо них. «Ням-ням». «Ну, все понятно. Судя по всему, Регину заранее проинструктировали сделать это, чтобы получить еще большее количество маны. А если она может и такое, существует вероятность, что она получила нечто гораздо большее, чем я ожидал», — подумал Артпе, после чего спросил. «А Зимняя Королева сказала тебе, куда ведет этот путь?» «Это путешествие без цели. Мы просто ориентируемся на ветер». «Если ты не знаешь, то можешь просто сказать, что не знаешь». «Я не знаю». Они действительно не знали, что их ждет в конце пути, но при этом отошли уже достаточно далеко от руин. Настолько далеко, что это расстояние исчислялось сотнями километров. «Думаю, теперь нам точно никакие демоны не угрожают». «Да, но теперь вся наша подготовка к битве с этой женщиной напрасна. А я так хотела продемонстрировать силу своей любви к Артпе». «Возможно, то, что мы с ней не сражались, даже к лучшему». Конечно, вся их группа стала порядком сильнее, чем до входа в руины. А Регина и вовсе обрела такие силы, что смогла бы какое-то время противостоять Этне. Но этого было недостаточно. Артпе хотел превратить Этну в актив группы героя, нанеся тем самым куда более фатальный удар по армии короля демонов. Тем не менее, он все еще не был уверен в том, что его магическая книга сработает. «Нет, она обязательно сработает. Теперь в моих руках сила, способная изменить расу демонов. Сила, способная изменить само будущее». К счастью или нет, возможность проверить работоспособность магической книги отложилась на неопределенное время, поскольку на горизонте появился новый враг. И Артпа был даже несколько рад этому, поскольку у него появилась возможность поэкспериментировать с волшебным томом. Проблема заключалась в том, кем являлся этот новый противник. Ни с того ни с сего он напал на руины, выказывая явную враждебность к тем, кто находился внутри них. А еще Артпе успел проверить его ману. Готов был поспорить, что в прошлой жизни такой демон ему не встречался. Возможно, этот демон является офицером другого короля демонов, или же он является ответственным за пребывание Этны на ледяном континенте. У Артпе было несколько предположений, почему Этну отправили на ледяной континент. Возможно, они хотели, чтобы она умерла, оказавшись посреди бесконечных льдов. Или даже она должна была уничтожить группу героя, которая наверняка бы захотела получить силу Зимней Королевы. Ну или они надеялись, что огненная ведьма просто воспользуется своей силой и уничтожит руины. Да, я определенно не единственный, кто обладает знаниями о прошлой жизни. Существует сила, которой в моей прошлой жизни попросту не было, и, возможно, именно она является источником всех несчастий, которые я пережил. К счастью, Артпе сумел воспользоваться опытом своей прошлой жизни, чтобы выполнить все неотложные задачи, которые запланировал. Он сумел заполучить в свою группу Регину и даже наделить ее силой Зимней Королевы. Помимо этого, с помощью Сильпеннона он получил большую часть артефактов, которые должен был. Единственное, что Артпе до сих пор не успел прибрать к своим рукам. Магическая книга, позволяющая обучиться великому заклинанию «Разрушительный дождь». Как только мы добудем ее, наши приготовления можно будет считать завершенными. Разрушительный дождь – эта магия вытягивала ману из самой земли, превращая ее в наступательное широкодиапазонное заклинание. Также она синхронизировала и усиливала магическую энергию заклинателя. Другими словами, данное заклинание обладало потрясающей силой и превосходной эффективностью, позволяя атаковать как одного противника, так и целое войско. И при всем при этом, у него было всего два недостатка. Во-первых, использование разрушительного дождя потребляло абсолютно всю ману. А во-вторых, активационные слова этого заклинания были несколько смущающими. Настолько смущающими, что некоторые предпочли бы умереть, чем использовать его. «Что, серьезно? Ну, Артпе, тебе это как раз подойдет». «Нет, обучиться ему должна ты, Регина. Ты должна выучить его и произносить каждое слово с такой гордостью, чтобы враги мгновенно осознали свою неминуемую кончину. Итак, рекомендую начать практиковаться уже сейчас». «Нет, нет, нет, ни в коем случае. Нет, Тут же замотала головой девушка, продолжая вытягивать ману из морозного ветра. «Хи-хи-хи-хи, Артпе, а где нам найти эту самую книгу?» Хихикнув, поинтересовалась Майтел. «Существует водоем под названием Зестбара, и находится он как раз на границе, которая разделяет мир людей и мир демонов». «Значит, если мы собираемся за этой книгой...» «Да, после ее получения мы войдем в мир демонов». «Ясно». Группа медленно и верно приближалась к своему конечному пункту назначения. Впрочем, оставаться в мире людей для них было попросту бессмысленно. Монстры свыше 300 уровня здесь практически не водились. Исключением была разве что Глация. Однако все обитающие здесь существа уже были хладнокровно убиты Этной, Сиеной и Региной. Более того, теперь об их пребывании на ледяном континенте было известно противнику, а потому вернуться туда они уже не могли. «Да, есть кое-что, что мы могли бы получить в мире людей. Однако я оставлю это Сильпеннену и Микене». «Артпе, и откуда ты столько всего знаешь об этом мире?» «Единственное, что Артпе не смог, так это завербовать воина и лучника. В прошлой жизни Майтел привлекла их на свою сторону благодаря серии случайных встреч. Однако на этот раз их судьба сложилась иначе, и с этими людьми они попросту не встретились». Впрочем, мы получили гораздо более сильных членов группы. В их расположении была святая жрица Вадинетта, которая в прошлый раз и вовсе стала их врагом. Затем была сильная темная лошадка по имени Сиена. Эта девушка была отражателем зла и являлась настоящим антиподом расы демонов. Итак, в мире людей Артпе уже сделал все, что только мог, а то и больше. «Есть наверняка сила, которой управляет король демонов. Я должен опасаться ее не меньше, чем первую. Более того, в существующей структуре четырех небесных царей появился некто совершенно новый. Это довольно подозрительно, и я понятия не имею, с чем может столкнуться наша группа. Раз так, важно сделать ее как можно более сильной. Думаю, вместо лучника из прошлой жизни, возможно, мне стоит пригласить в группу Микену». Поскольку эта эльфийка являлась великим торговцем, она часто вела себя высокомерно, но Артпе, судя по всему, ей нравился. А раз так, если он предложит ей присоединиться, она, наверное, не откажется. Однако, если Микена вступит в Партпею, и без того воинственная атмосфера в группе станет еще более тяжелой. И это порядком беспокоило Артпе. Микена была слишком хлопотной, а потому от ее присутствия могло быть больше вреда, нежели пользы. Вывод. Я должен найти воина. Черт, интересно, где он сейчас? Может, для начала и вправду отыскать его, а затем идти в мир демонов? Действительно ли они выполнили свои задачи в мире людей? Но вот когда Артпе начал чувствовать определенные сомнения относительно логичности своего плана, его окликнули. «Братик!» «Что, Сиена?» Эта девушка была единственная во всей группе, кто действовал на него успокаивающе. Она была настоящим сокровищем. «Куда же все-таки ведет этот путь?» «Хороший вопрос», — пробормотал Артпе, начиная кое-что понимать. Они передвигались со скоростью несколько сотен метров в секунду, а раз так, они уже давно должны были покинуть Глацию и вскоре добраться до Диаса. Однако, несмотря на это, путь не показывал никаких признаков окончания. Товарищам даже начало казаться, что такими темпами они могут облететь весь мир по кругу. «Однако...» «Мы ведь все еще уходим под землю, верно?» «Чертова зимняя королева! Она что, действительно решила похоронить нас заживо?» Путь был вовсе не горизонтальным. Они летели вперед под явным наклоном вниз.